Глава 20. Раскол. Когда я вернулся, господин бог-дракон уже лежал в постели. Вид пробирал до мурашек. Из его плеча текла кровь. Один глаз не открывался. Одна нога иссохла. А в дополнение к ранам от других богов, добавилась огромная рана на руке от бога-демона. Его состояние идеально можно было описать фразой «одна большая рана». Раны, нанесенные богом, заживают долго, но если подождать, может, 10 тысяч лет, то они медленно затянутся. Лаплас, ты молодец. Несмотря на свои раны, господин бог-дракон выглядел довольно умиротворенным. Судя по всему, совершив месть, его душа наконец успокоилась. Хоть и все его тело было пронизано болью. Кто был убийцей? Жив ли он? Теперь, когда их миры были уничтожены, эти вопросы были несущественны. Мир демонов затих, как и ожидалось. Тогда тебе лучше пойти отдохнуть. Ты наверняка устал. На его лицо упала тень беспокойства и сожаления. Может, он все же сожалел о сделанном? Госпожа Лунария же вряд ли бы хотела такого. Если бы ничего страшного не произошло, то, может, где-то через 10 тысяч лет господин бог-дракон бы остыл и придумал, как со всем разобраться. Нет, я отдохну, как только отчитаюсь. Что такое? Но та возможность была потеряна навсегда. В умирающем мире демонов я нашел некроса Лакроса. По его словам, Киришису Каришису. Стал пересказывать ему то, что узнал. Он начал слушать, никак не отреагировав, но по ходу рассказа его выражение лица стало меняться. Оно стало суровым, потом подозрительным, затем задумчивым, а к концу отчета, от мысли в его голове, его лицо было уже сложно описать. На этом мой отчет окончен. Господин бог-дракон? Он был погружен в свои мысли, так что ответил не сразу. Однако свой отчет я окончил, поэтому решил, что мне стоит пойти отдохнуть, как господин бог-дракон и приказал. Вот как. Так это был он. Вдруг пробормотал он как раз, когда я подумал уходить. Он тут же встал и пошел к выходу из комнаты. «Вы куда?» – торопливо спросил я. «В атаку на мир людей». «Какая чушь! Зачем? Люди же пострадавшие», – думал я. «Да мы благодарить их должны за то, что они разобрались с оставленным нами бардаком». Разве что это они стояли за всем все это время. Именно они хотели, чтобы мы уничтожили остальных. Но в чем смысл? Будь госпожа Лунария жива, наши расы объединились бы и встали на вершине шести миров. Да что там, бог людей даже принял беженцев из умирающих миров. Или же для людей и в этом была выгода? Но если так, то разве моей работы как дипломата не хватило бы? Рано или поздно во всех мирах стали бы жить разные расы. В самой идее, что за всем стояли люди, просто не было смысла. У меня в голове мысли стали наслаиваться друг на друга. Я не мог понять ни причин, ни смысла действий господина бога-дракона. Но вот сейчас, если взять то, что я знаю сейчас, то, наверное, он в своей мудрости... уже понял все по моему отчету. Хоть это и были крупицы информации, он смог их все сопоставить и понять, кто стоит за всем. Кто и правда был нашим врагом. Конечно, он же знал куда больше, чем я ему рассказал. Но тогда... тогда я не понимал. Давай, можешь посмеяться над моей глупостью. Но я и правда не мог поверить, что раса людей стояла за этими событиями. Вот почему я не заметил. Но тогда я не понимал. Я слишком мало знал. Даже больше. Он все спланировал заранее. Созови 5 драконов-генералов. Наш бой еще не окончен. Господин бог-дракон ничего не стал нам объяснять. До сих пор мы беспрекословно исполняли каждый его приказ, так что он наверняка считал, что детальные объяснения не нужны. Конечно же, он не был неправ. Мы должны были просто последовать его приказам. Но тогда я хотел только объяснений. Я думал, что без них не обойтись. Если бы только... На этом все. Начинайте подготовку. Как только драконы-генералы собрались, господин бог-дракон отдал приказ атаковать мир людей. Лишь приказ, без объяснений. После этого он потащил свое израненное тело к выходу, будто торопясь, не давая нам и шанса задать вопрос. Да и сам приказ был слишком шокирующим. Но... это бред! Разве эта война была не ради госпожи Лунарии? Зачем нападать на ее родину? Не знаю. Но у господина бога должны быть основания. Но... все же... Драконы-генералы все впали в состояние шока. Ничего удивительного, они думали, что война подошла к концу, и пришло время заботиться о раненых, отстраивать разрушенное, оплакивать умерших и, наконец, смотреть в будущее. А тут... внезапно им говорят, что это еще не конец. Да еще и мы идем войной на союзника, с которым даже воевать незачем. Но почему он так решил? Мир людей же всегда был за нас. Должна же быть причина разрушать его. Продолжать совет без господина бога-дракона было необычным. Как правило, стоило ему отдать приказ, как мы расходились его выполнять. Но в этот раз мы продолжили обсуждение. Причин было много. Мир людей – родина госпожи Лунарии. Бог людей всегда был нашим союзником и много раз нам помогал. Взять хоть меня. Но я понял, что он помогал и другим генералам. Уничтожение мира людей по сравнению с другими должно быть плевым делом. Но эта война была данью уважения госпоже Лунарии. Одно это уже мешало нам. Атмосфера совета накалилась и вдруг застыла. Никто не мог понять господина бога-дракона. «Что такого ты ему наговорил, Лаплас?» Спросил через некоторое время меня Силард. Я не тая рассказал ему все. Все, что я узнал в мире демонов и что там произошло. «Ясно. Тебя обманули. Я уверен». Выслушав меня, с уверенным взглядом ответил Силард. «Меня? Обманули?» «Да. Он пытался спасти свою шкуру и защитить дочь бога-демона, поэтому Некрос Лакрос и выдумал такую удобную историю, чтобы разжечь войну между нашими мирами!» Я не считал, что Некрос Лакрос мог соврать. Но если мог, то все складывалось очень логично. Пока Силард не сказал этого... я, дурак, даже не допускал мысли, что Некрос Лакрос мог что-то придумать. Я был уверен, что он не умеет врать. Может, раз он так долго бился над миром между мирами, вид его собственного разваливающегося мира изменил его, а сеять раздор между врагами – вещь абсолютно естественная. Может, он не вступал в бой как раз потому, что что-то планировал за кулисами? Если все так, то его обычная непосредственность могла быть просто игрой. Когда человек в смятении, он верит другим больше, чем самому себе. Аргумент «Некрос Лакрос не умеет врать» развалился от простого «а что если умеет?». Все равно доказательств не было ни тому, ни другому. Может быть, не знаю. Но все же что-то было. Что-то не шло у меня из головы. В обычных условиях господина бога-дракона так было бы не одурачить, но... в этот раз он мог поверить, потому что рассказал ему это именно ты. Я ничего не мог ответить. Если он поверил моим словам, потому что это я сказал их, то на мне лежала ответственность за эту дезинформацию. Мы... 5 драконов-генералов. Мы его руки и ноги. Обычно мы бы подчинились его приказу без единого слова, но... Последняя фраза подтолкнула нас к решению. Не должны ли мы остановить его в этот раз? Плевать на дезинформацию. У нас был приказ. Приказы господина бога-дракона абсолютны. Не подчиниться приказу, высказать другое мнение, это все равно, что отвергнуть господина бога-дракона. Отвергнуть бога. Отвергнуть все, во что ты верил. Это требует смелости. Тебе приходилось когда-нибудь противиться самым глубоким своим инстинктам? Тогда был мой первый раз. Я понял. Первым высказался Хаос. Он был опустошен сильнее всех нас. Несмотря на его воинственную натуру, он больше всех радовался концу войны. Конечно же, война была необходима, так что он не возражал, даже наоборот, он бы быстрее всех ринулся в бой. Только вот в том бою не было смысла. Верно. Не имеет значения, насколько слабы люди, бог людей все же бог. А господин бог-дракон уже слишком сильно искалечен. Нам нужно это учесть. Согласился Максвелл. Меня тоже напрягло состояние господина бога-дракона. Если он продолжит сражаться, он может и умереть. Не то чтобы он мог проиграть, но дальнейшие раны уже могли начать угрожать его жизни. Госпожа Дора была в полной нерешительности. Она была самой верной из нас, так что не подчиниться для нее было сложнее, чем любому из нас. Только ради господина бога-дракона. Все же, наконец, согласилась она. Именно потому, что она была самой верной из нас, она посчитала, что ради него, даже противясь своим желаниям, мы должны остановить его. Таков был ее выбор. После этого мы пошли к господину богу-дракону. Сначала мы хотели словесно переубедить его, донести, что бог людей был всегда на нашей стороне, а информация из мира демонов была просто ложью, что мы беспокоимся о его здоровье и лучше не вторгаться в мир людей. Но не вышло. Господин бог-дракон не стал нас слушать. Что бы мы ни говорили, он оставался глух. «Бог людей больше не бог людей. Я не знаю, что он задумал, но я должен убить его!» Тогда я не понимал, о чем он. Мне бог людей казался таким же, как и при первой встрече. Даже наоборот, мне казалось, что это господин бог-дракон перестал быть собой. Он был мудр, доброжелателен, полон любви и миролюбия, а теперь стал живым воплощением войны. «Господин бог-дракон, мы не хотим сражаться с людьми! Просим вас, отзовите приказ!» Попытались мы остановить бой, отказаться сражаться, чтобы отказался и он. «Плевать, оставайтесь, я пойду один!» Оставался несгибаем он. «Передумайте, умоляем!» «Нет». «Но почему? Бог людей всегда был с нами! Разве вы сами не доверяли ему? Разве мы своим процветанием не людям обязаны?» «Это бог людей стоит за войной. Но какие доказательства? Они в мире людей». Знаешь выражение «как об стенку горохом»? Вот оно идеально все описывало. Мы перепробовали все, но ничего не сработало. Решение не изменилось. Господин бог-дракон отказывался слушать, стоя на решении атаковать мир людей. Но хоть мы и должны вторгаться в мир людей, почему бог людей должен умереть? Если бы господин бог-дракон объяснил нам это, мы могли бы понять смысл в его действиях. Может, все закончилось бы иначе. Но все же это было невозможно. Мы, 5 драконов-генералов, должны были подчиняться ему. Он мог быть трижды мудрым и талантливым, но после сотен лет беспрекословного подчинения ему явно плохо знал, что делать с возражениями. Объясняться просто не было для него нормой. Вот, просто представь, если бы твоя метла вдруг заявила «я больше не хочу убираться», как ей объяснить, что убираться просто необходимо? Да и вообще, что она существует, чтобы убираться? Силой ее заставишь? или заменишь ее чем-то. Наверное, для него это была как раз такая ситуация. Он слишком полагался на нашу преданность. Нет, не так. Он доверял нам. Верил, что мы никогда не обнажим клыки против него. Он, наверное, считал, что если упорно будет стоять на своем, то мы отступим и снова подчинимся. Но мы предали его веру. Если не передумаете, господин Бог-дракон, вы не оставите нам выбора. Нам придется силой вас остановить! У меня до сих пор сердце болит, когда я вспоминаю его лицо после этой фразы Силларда. Я впервые в жизни видел его таким потрясенным. Мне даже показалось, что мы сделали нечто непростительное. Но мы считали, что все будет в порядке, даже если мы потеряем его доверие. Мы были готовы к этому. Пусть мы потеряем наши должности драконов-генералов. Пусть нас выгонят из мира драконов. Только бы он выжил, думали мы. Ну так попробуйте. Но даже после этого господин Бог-дракон не изменил своего решения. Смерть бога людей была необходима. Мы просто не понимали этого. Вот если бы он объяснил, хоть немного, да хоть через пень-колоду, хоть как-то, тогда мы бы вторглись в мир людей и убили их бога. Если бы хоть кто-то из нас понимал. Прости, не могу перестать думать об этом. Нет, того боя было не избежать, я понимаю. Он давно это планировал, давно готовил. Но все же я не могу перестать думать, вот если бы. Какая дурость. Так начался бой. Самый трагичный, тупой и бессмысленный последний бой.